что, закрутила никак?» Подморгнул он широкой черной бровью и добавил, торжествуя. «Ну так слушайте ж, вражьи дети, дочур не перебивать!» Затем он обвел всех присутствующих победоносным взором, расправил свои богатырские усы и начал рассказ. Все понадвинулись к столу и так стиснули Остапа, что он очутился неожиданно подле самого Лободы. «А позволь тебя спросить, пан, не во гнев будь твоей милости, прозвище твоего не знаю, ты не из команды ли ротмистра Мазепы будешь?» Лобода смирил молодого казака горделивым взглядом и отвечал важным тоном. «Ты угадал, хлопче. Я состою атаманом надворной команды его милости пана Ивана Мазепы, шляхтича герба князей Курцевичей, подчашего Черниговского и ротмистра почестной команды ясновельможного гетмана Дорошенко». «Ну вот и гораст, пане атамане, что я увиделся с тобою. Не можешь ли ты пересказать пану ротмистру, что мне надо неотложно повидаться с ним?» И Остап передал Лободе цель своего приезда к Гострому, а также и обещание Мазепы принять его под свою команду, умолчавши, впрочем, о Галине. «Ха! Вот оно что, хлопче!» — отвечал Лобода. «Ну, это ты хорошо сделал, что поспешил, потому что мы завтра уже в дорогу собираемся. Вот только сегодня тебе с паном ротмистром увидеться нельзя, потому что там у них с полковником на радостях пир горой идет. А завтра, напомни мне, я, пожалуй, скажу». Но здесь разговор Остапа с Лободой оборвался, так как в эту минуту Чертовей начал, наконец, свой рассказ, и все, не исключая и важного мазепиного атамана, превратились в одно внимание. Чертовей говорил хорошо, со своеобразным красноречием, пересыпая свою речь отборно крепкими словами. Фантазия его широко распустила свои крылья. Истина с вымыслом смешивалась в этом рассказе в таких причудливых формах, что и сам Чертовей даже явственно намекнул своим слушателям о встрече с тем, которого добрые люди при хате и не сгадуют. Товарищи Чертовея, принимавшие такое же, как и он, участие во всех этих приключениях, опьяненные винными парами, принимали теперь каждое его слово за истину. И действительно им начинало казаться, что все эти баснословные подвиги были совершены ими. За каждым удачным словом или счастливо окончившимся эпизодом кубки гостей наполнялись, и громкие заздравные крики оглашали всю хату. А Остап так и прикипел к месту, не спуская глаз со знаменитого рассказчика, который чем дальше, тем все больше увлекался своей фантазией. И с каждым осушенным кубком фантазия эта принимала все более мрачный и ужасный характер. Не раз у слушателей замирало сердце, когда Чертовей рассказал, как они отбили в Рашкове лех, и вместо Мазепы нашли там действительных дорошенковых послов, но только совершенно других. Кулю с товарищами. Вот тут присутствующие совершенно затаили дыхание. Чертовей замолчал и, наслаждаясь минутой удивительного эффекта, обводил всех слушателей интригующим взглядом. «Да как же это осталось? Ведь вы след-то нашли? Каким же образом не туда попали?» — раздались кругом нетерпеливые голоса. «Хм, каким образом не туда попали? Вот в этом-то и штука!» — отвечал загадочно Чертовей, расправляя двумя пальцами свой длинный ус. «А вот оно как сталось!» Он осушил кубок, крякнул, оперся локтями о стол и заговорил снова. «Помните вы, как я вам говорил, что, по словам молодицы, бросились мы за кожухом в лес? Да и набрели на кладбище, на груды костей.